Глава 14. Выбитая дверь висела на одной петле, в проеме толпились четверо амбалов-охранников, загораживая свет. Перед ними стояла разъяренная фигура Ушакова, а за ними маячил запыхавшийся Ярасов. Я стоял у монитора, не отрывая взгляда от изображения. На экране сердце Максима Ушакова. Четырехкамерный срез, парастерональная позиция по длинной оси. И то, что я видел, заставляло удивляться тому, что мы все-таки вовремя взялись за этого парня. «Постойте, ваше сиятельство», — сказал я, не поворачивая головы. Голос специально сделал спокойным, даже скучающим. Как будто мы обсуждаем погоду, а не жизнь и смерть. «Прежде чем вы начнете тут крушить все, вызывать полицию, писать заявление в прокуратуру, я очень хочу, чтобы вы посмотрели на это». Самое главное — удержать их внимание, заинтриговать, заставить их забыть про гнев и включить любопытство. Я медленно, театрально развернул монитор так, чтобы изображение было видно всем. Яркость и контраст я уже отрегулировал заранее. Картинка была идеальной, учебной. Я указал на экран. И если вы не верите мне, некомпетентному идиоту, как вы изволили выразиться полчаса тому назад, то пускай посмотрит мастер-целитель Ярасов. Александр Николаевич, если я не ошибаюсь. 6-й ранг, 30 лет стажа в реаниматологии. Уж он-то должен это увидеть. Я сделал ставку на психологию, удар по самолюбию. Ярасов не сможет отказаться от такого прямого профессионального вызова. Его репутация, его авторитет перед подчиненными и влиятельным графом — все сейчас на кону. Он обязан посмотреть и вынести свой вердикт. Ярасов, как я и ожидал, протиснулся мимо охранников, подошел к монитору, недоверчиво прищурился. Я специально для него переключил режим визуализации. Сначала B-режим для оценки анатомии, потом M-мод, чтобы оценить движение структур во времени. «Что за ерунда?» — начал уже Ушаков, теряя терпение. «У моего сына травма головы, а вы сами честно...» «Я ошибся», — перебил я его громко и четко, хотя это трудно было назвать ошибкой. В момент моего осмотра Максима симптомов было недостаточно. Это заявление заставило всех заткнуться. Даже охранники перестали переминаться с ноги на ногу. Признать свою ошибку в такой момент под таким давлением — это было равносильно самоубийству или демонстрация абсолютной уверенности в новом диагнозе. «То есть как ошиблись?» Судя по всему, его главный телохранитель сделал шаг вперед, но Ушаков удержал его жестом. «В первоначальном диагнозе, но УЗИ показывает совершенно другую картинку, гораздо более серьезную. Я переключил на режим цветного доплера. Потоки крови на экране окрасились в яркие сине-красные тона, показывая их скорость и направление». «У вашего сына, граф Ушаков, гипертрофическая кардиомиопатия, обструктивная форма, ГКМП, если использовать медицинскую аббревиатуру». Ярасов буквально прилип к экрану. Его глаза, до этого полные гнева, расширялись с каждой секундой. «Ох ты ж ё!» — выдохнул он. «Межжелудочковая перегородка, она же... О, Господи!» «Что? Что там?» Ушаков попытался разглядеть изображение, но для неподготовленного человека это была просто черно-белая абстракция. «Посмотрите сюда». Я указал курсором на экране. «Вот это. Межжелудочковая перегородка. Стенка между правым и левым желудочками сердца. В норме ее толщина должна быть 8-11 миллиметров. У вашего сына...» Я активировал измерительную функцию, провел линию от одного края стенки до другого. 27 миллиметров в базальном отделе, 25 в среднем сегменте. Это почти в 3 раза больше нормы. Асимметричная гипертрофия. Ярасов водил пальцем по экрану, бормоча как в трансе. Смотрите, задняя стенка левого желудочка всего 12 миллиметров, а перегородка просто гигантская. Соотношение больше 2 к 1. Классическая картина. Он повернулся ко мне, и в его глазах больше не было враждебности, только смесь восхищения и профессионального восторга. «Коллега Разумовский, вы абсолютно правы. Но это же еще не все. Вот, смотрите! систолическое движение передней створки митрального клапана. Я переключил в М-режим через митральный клапан. «Сам синдром», — кивнул я. Передняя створка в систолу присасывается к гипертрофированной перегородке, что создает динамическую обструкцию выносящего тракта левого желудочка. Ярасов был как ребенок, получивший новую игрушку. «Ну-ка, покажите градиент. Нужен постоянно волновой доплер». Я переключил режим, установил контрольный объем в выносящем тракте левого желудочка. «Седаешь, моя голова!» Ярасов схватился за голову. «Пиковый градиент 86 миллиметров ртутного столба. В покое! Это же тяжелая обструкция!» «Я ничего не понимаю!» — взорвался Ушаков. «Говорите по-человечески, что с моим сыном? Какие градиенты? Какие синдромы к чертям собачьим?» Фырк, который снова осмелел, выбрался из-под стола, хихикнул у меня на плече. «Лекари их, птичий язык, специально придумали, чтобы пациенты чувствовали себя идиотами и платили больше». «Ну, не совсем так, но доля правды в этом есть», — мысленно ответил я. Я отложил УЗИ-датчик, вытер гель с груди Максима и повернулся к Ушакову. «Теперь мне нужно было стать не диагностом, а переводчиком. Граф, давайте я объясню вам простым языком. Представьте сердце как насос. Четыре камеры, которые последовательно сокращаются и перекачивают кровь. Я показал на своей груди, рисуя в воздухе контуры. Правое предсердие принимает венозную отработанную кровь от всего тела. Правый желудочек качает его в легкие, чтобы насытить кислородом. Левое предсердие принимает эту свежую, обогащенную кислородом кровь из легких. И, наконец, левый желудочек — самая мощная мышца. Качает ее под большим давлением по всему телу, к каждому органу, к каждой клеточке. «Ну, это я понимаю. Дальше что?» Между правым и левым желудочками есть мышечная стенка, перегородка. В норме она должна быть тонкой и эластичной. У вашего сына эта стенка аномальна, просто чудовищно толстая. Почти в три раза толще нормы. Это врожденное генетическое заболевание, которое передается по наследству. Но он же всегда был здоров, абсолютно здоров, проходил все медкомиссии для спортивной секции и никогда ни на что не жаловался. Все потому, что его молодой сильный организм до поры до времени компенсировал этот дефект. Но вот сегодня я сделал паузу для драматического эффекта, давая ему осознать весь ужас ситуации. Удар по голове вызвал сильнейший стресс. В кровь произошел мощнейший выброс адреналина, да и других стрессовых гормонов. В итоге сердце начало биться чаще и гораздо сильнее. Но вот из-за утолщенной перегородки выход из левого желудочка, через который кровь должна была поступать в аорту, резко сузился. Сердце пытается качать сильнее, а выход почти перекрыт. Ярасов подхватил, видимо, не в силах молчать от профессионального азарта. И это спровоцировало острую левожелудочковую недостаточность, отек легких, а потом из-за кислородного голодания самого миокарда, фибрилляцию желудочков. Блестящая, просто блестящая диагностика, коллега! Он повернулся к Ушакову. Ваше сиятельство, лекарь Разумовский только что спас жизнь вашему сыну. Если бы мы продолжали лечить травму головы, упустив истинную причину... Он бы умер, — закончил я за него ровным, безэмоциональным тоном. При следующем стрессе. Может, завтра, на экзамене. Может быть, через неделю, на тренировке. Но это случилось бы обязательно. Драка просто стала спусковым крючком для бомбы, которую он носил в своей груди с самого рождения. Ушаков побледнел. Его лицо из багрового стало пепельно-серым. Он медленно опустился на стул, который кто-то из охранников предусмотрительно поставил ему под колени. «Вы хотите сказать, мой сын мог умереть в любой момент?» «Более того, я посмотрел на Ушакова. Вам повезло, что это случилось именно сегодня, именно здесь и именно сейчас». «Повезло?» Граф вскочил со стула, его глаза снова вспыхнули яростью. «Мой сын чуть не умер, а вы говорите, повезло?» «Да, повезло», — ответил я жестко, не отводя взгляда. «Потому что если бы не драка с Альбертом фон Штальбергом, если бы приступ не случился на приеме в доме барона, где я по чистой случайности оказался рядом. Если бы я не удержал вашего сына на Искре до приезда скорой, он был бы мертв. Просто упал бы, переживая расставание с девушкой или что-нибудь еще, и умер. И никто бы не понял, от чего. Тишина. До приезда скорой? Ярасов повернулся ко мне, и его лицо выражало абсолютное неверие. Вы держали пациента в состоянии фибрилляции желудочков на чистой Искре? До приезда скорой? Да, больше 10 минут, кивнул я. Но это невозможно. Ярасов схватился за голову. Максимальное документированное время поддержания жизни Искрой при остановке сердца 3 минуты, и то магистр-целитель после этого месяц в коме провел. Выгорание магических каналов 4-й степени. Ну, я, как видите, вы не в коме. Я пожал плечами. Правда, Искра выжжена подчистую. Я даже легкое тепло сейчас не сгенерирую. Фырк, невидимый для остальных, встал на задние лапки на моем плече, гордо выпятив свою пушистую грудь. — Вот он какой, мой двуногий. Герой-спаситель 10 минут держал, между прочим. Рекорд мира. Нужно в книгу рекордов гильдии записать. Шипа, наблюдавшая со стороны, с невозмутимым видом фыркнула. — И чуть не умер при этом. Я чувствую твои магические каналы на волоске от полного, необратимого выгорания. Еще чуть-чуть и стал бы магическим инвалидом. Навсегда. — Знаю, мрачно, мысленно согласился я. Но вот выбора не было. — Как вы это сделали? Ярасов смотрел на меня с благоговением. — Это же за гранью человеческих возможностей. — Как? Ну, наверное, адреналин, упрямство и четкое понимание, что если я его отпущу, парень умрет. — Так, а что же теперь? Голос Ушакова был надломленным, полным страха. Он смотрел то на меня, то на Ярасова. «Это вообще как-то лечится? Нужна операция, пересадка сердца?» Я переглянулся с Ярасовым. Тот едва заметно кивнул, мол, давай, объясняй, у тебя лучше получается. «Граф!» Я присел на край кушетки, потому что сил становилось все меньше и меньше. «Буду с вами предельно честным». Гипертрофическая кардиомиопатия неизлечима. Это, как я уже говорил, генетическое заболевание. Мутация в генах, которые кодируют белки сердечной мышцы. Мы не можем изменить генетику. Пока не можем. Лицо Ушакова стало серым. Руки, лежавшие на коленях, задрожали. То есть мой сын... обречен? Нет. Я поднял руку, и мой голос стал тверже. Не обречен. Совсем нет. При правильном, постоянном лечении люди с ГКМП живут долгую, практически полноценную жизнь. Да, с определенными ограничениями. Да, под постоянным наблюдением. Но живут. И что? Что нужно делать? Ярасов подошел ближе, включился в разговор, и его голос был уже не голосом разгневанного администратора, а голосом опытного реаниматолога. Первое. Медикаментозная терапия. Пожизненная. Бета-блокаторы — это препараты, которые снижают частоту сердечных сокращений и их силу. Сердце начнет работать спокойнее, экономнее. Это уменьшает обструкцию выносящего тракта и снижает риск аритмий. А если конкретно, то бисопропол и метопропол, — добавил я. Начнем с малых доз. Будем медленно третировать под контролем ЧСС и артериального давления. А второе — это антиаритмические препараты при необходимости. Продолжил Ярасов. Амиодарон или сатолол. Для профилактики жизнеугрожающих нарушений ритма. И третье, и самое важное. Я поднял палец. Это имплантация кардиовертера-дефибриллятора, ИКД. «Это как что, кардиостимулятор?» — хмуро спросил Ушаков. «Да, похоже, но намного умнее», — объяснил я. «Кардиостимулятор нужен, когда сердце бьется слишком медленно. А ИКД — это ваша страховка от внезапной смерти. Устройство размером со спичечный коробок имплантируется под кожу, обычно под левую ключицу. От него идут тонкие электроды прямо в камеры сердца. Пока я объяснял, Ярасов нашел на планшете изображение ИКД и показывал графу схему. «ИКД постоянно мониторит сердечный ритм», — говорил он, — «24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если, не дай бог, снова начнется опасная аритмия, желудочковая тахикардия или фибрилляция, устройство автоматически нанесет спасительный электрический разряд, как дефибриллятор, только внутренний, мгновенно и без посторонней помощи». «А это... это больно», — дрогнул граф. «Пациент может почувствовать удар, если будет в сознании», — кивнул я. «Ну, как сильный толчок в грудь. Неприятно. Но это спасает жизнь». «Это персональный реаниматолог, который всегда с тобой», — добавил Ярасов с ноткой восхищения в голосе. «Гениальное изобретение. Оно уже спасло тысячи жизней. А он сможет жить нормальной жизнью». В голосе Ушакова появилась слабая дрожащая нотка надежды. «С ограничениями. Я решил быть честным до конца. Нельзя давать ложных обещаний. Никакого профессионального спорта, никаких соревнований, пиковых нагрузок, где пульс зашкаливает. Физическая активность, только умеренная, под постоянным контролем частоты сердечных сокращений. Теннис, фехтование — все это придется забыть. Навсегда». Лицо Ушакова снова помрачнело. «Но вот учиться, работать и путешествовать — это все абсолютно возможно», — поспешил добавить Ярасов, подхватывая мою мысль. «Создать семью, иметь детей тоже. Правда, детей нужно будет обязательно обследовать. Болезнь, как сказал мой коллега Разумовский, наследственная. Вероятность передачи каждому ребенку 50%, — уточнил я. Аутосомно-доминантный тип наследования. К вашему сведению, многие известные и очень успешные люди живут с ГКМП, — сказал Ярасов. Они просто это не афишируют. Политики, крупные бизнесмены, даже артисты. При правильной пожизненной терапии и соблюдении рекомендаций продолжительность жизни практически не отличается от здоровых людей. Главное — знать своего врага в лицо, а вы теперь его знаете. И все благодаря этому молодому человеку». Ушаков долго молчал. Он смотрел на сына, лежащего без сознания на кушетке, на его бледное, почти детское лицо. Потом медленно повернулся к своей охране, которая все это время неподвижно стояла у выломанной двери. «Выйдите!» «Но, граф!» — начал было начальник охраны. «Все вон!» — рявкнул Ушаков. «Немедленно!» Охранники, привыкшие к такому тону, переглянулись и молча вышли в коридор, плотно прикрыв за собой остатки двери. В кабинете остались только мы вчетвером — я, Ярасов, Ушаков и Пестрякова, которая все это время тихо стояла у стола, наблюдая за происходящим. Ушаков подошел к сыну, взял его за руку. Максим все еще был без сознания. Последствия седации после реанимационных мероприятий. «Это мой единственный сын», — сказал граф тихо, почти шепотом, ни к кому конкретно не обращаясь. «Это единственное, что у меня осталось после смерти жены». Он погладил Максима по волосам. Жест был неожиданно нежным, почти трепетным для такого жесткого властного человека. «Моя супруга Мария умерла 3 года назад. Рак яичников. 4-я стадия. Метастазы везде, печень, легкие кости. Я возил ее по лучшим клиникам мира. Германия, Швейцария, Израиль, США. Потратил миллионы, буквально миллионы. Не в переносном смысле. Экспериментальные методы, таргетная терапия, иммунотерапия, и все без толку». Его голос дрогнул. «Она умерла у меня на руках в хосписе под морфином, потому что боль была невыносимой. И последнее, что она сказала, было: береги Максима». Ушаков медленно повернулся к нам. В его глазах больше не было гнева, только бездонная усталость и боль. «Если бы Максим умер, если бы я потерял и его, мне незачем было бы жить, вы понимаете? Совсем незачем. Деньги, власть, положение — все это ничто, просто пыль, если у тебя нет семьи. — Я понимаю, — тихо кивнул я. — Еще как понимаю. Фырк неслышно перебрался с аппарата ко мне на плечо и прижался теснее к шее. Ему тоже было грустно. — Лекарь Разумовский. Ушаков шагнул ко мне и протянул руку. — Илья, если позволите, простите меня. Я вел себя как последний мудак. Я оскорблял вас, унижал, называл недоучкой, судом угрожал, тюрьмой. Я пожал его руку, крепкое, искреннее рукопожатие. Забыли, граф, вы защищали сына. Любой отец на вашем месте поступил бы точно так же. Или даже жестче. Нет, не любой. Нормальный человек слушал бы лекарей. Доверял бы профессионалам, а я чуть не помешал вам поставить правильный диагноз. Если бы не ваша настойчивость, если бы вы сдались... Граф, я никогда не сдаюсь, когда речь идет о жизни пациента, — сказал я твердо. Это мой принцип. И еще... Ушаков криво ухмыльнулся. Получается, что драка с молодым фон Штальбергом спасла Максиму жизнь. Если бы не она, мы бы никогда не узнали о болезни. Именно так. Альберт фон Штальберг, сам того не зная, спас жизнь вашего сына. Он спровоцировал кризис в контролируемых условиях, где была возможность оказать ему помощь. Парадокс. Покачал головой Ушаков. Чуть не убил и одновременно спас. Он помолчал, потом добавил. «Я прослежу, чтобы с Альбертом ничего не случилось. Никакого уголовного дела не будет. Более того, я лично извинюсь перед ним и бароном. Это я спровоцировал ту ссору». «Это будет правильно», — кивнул я. «Коллега Разумовский», — Ярасов подошел ко мне и протянул руку. «Позвольте выразить вам свое профессиональное и человеческое восхищение. Это была блестящая, просто гениальная диагностика. Я бы никогда не додумался проверить сердце при такой явной черепно-мозговой травме». «Что поделать, коллега, туннельное зрение?» Я пожал его руку. «Профессиональная деформация бывает со всеми, даже с лучшими. Мы видим очевидное и перестаем искать скрытое». «Нет, не со всеми. У вас, мой друг, особый дар. И ваши баллы на квалификационном экзамене — это не случайность, это признак гения». «Ох, если бы он знал, что мой гений — это просто опыт из прошлой жизни, помноженный на знания медицины 21 века. Вот для них это магия, а для меня — рутина». «И еще...» — Ярасов понизил голос. 10 минут поддержания жизни искры — это за гранью возможного. Как же вы это сделали?» «Не знаю. Честно, пока не знаю», — ответил я. «Адреналин, упрямство и четкое понимание, если я отпущу, парень умрет. А это для меня недопустимо». «Вы герой, коллега. Настоящий герой. И я сочту за честь пропустить с вами стаканчик чаю». «Александр Николаевич, я посмотрел на него сверху вниз. Я надеюсь, у Виолетты Архиповны не будет никаких проблем из-за всего этого. Погоня в больнице, сломанная дверь». Ярасов махнул рукой. «Ай, не беспокойтесь, мой друг. С дверью я как-нибудь разберусь сам. Спешу на аварийную ситуацию. Экстренная транспортировка пациента в критическом состоянии. А Пестрякова...» Он посмотрел на нее с уважением. «Она показала себя настоящим лекарем. Она не побоялась нарушить протокол ради спасения жизни, а это дорогого стоит». Пестрякова покраснела от похвалы. «Я просто чувствовала, что мы делаем правильное дело». «И чувство вас не обмануло», — кивнул Ярасов. «Я попрошу главврача, чтобы вам вынесли благодарность. Может быть, даже дали повышение. Такие лекари нам ох как нужны». Я встал и потянулся. Все тело ныло от магического истощения. В глазах опять поплыли черные точки. «Уважаемые господа и дамы, если вы позволите, я пойду. Все, теперь вы знаете диагноз, знаете план лечения. Максим в надежных руках. «Лекарь Разумовский!» — окликнул меня Ушаков. Я обернулся у двери. «Спасибо за сына, за урок смирения, за все». «Да не за что, граф. Я просто делал свою работу». «Нет». Он покачал головой. «Вы делали гораздо большее. Вы боролись за чужую жизнь так, будто это была ваша собственная. А это очень большая редкость в наше время». Я кивнул и вышел в коридор. За спиной остался мир, который я только что перевернул с ног на голову. Враги стали союзниками, а ненависть сменилась благодарностью. Я чувствовал себя выжатым, как лимон, но вот на душе было странное тихое умиротворение. Я сделал все, что мог, и даже больше. Следом за мной вышла Пестрякова, мы молча пошли к лифту. Охрана Ушакова, до этого стоявшая стеной, расступилась, провожая нас взглядами. И только когда двери лифта закрылись, отрезая нас от внешнего мира, Пестрякова заговорила. «Я все еще не могу поверить, что мы это сделали. Погоня в больнице, выломанная дверь, похищение сына министра». «Это спасение пациента», — мягко поправил я. «Да, конечно, спасение. А можно личный вопрос? Валяйте». «Почему вы не бросили все? Там, в лифте, когда за нами гнались Ярасов и Ушаков, вы могли бы просто сказать, я лекарь и выполняю свой долг, а дальше что хотите, то и делайте со мной. Я бы подтвердила, но свалили бы всю ответственность на меня. Я штатный сотрудник этой больницы. Мне бы грозило увольнение, но не тюрьма. А вас могли бы обвинить во всем». Она просто не понимает, что если идешь, то нужно идти до конца, в любой ситуации. Особенно, когда ты знаешь, что прав и правда на твоей стороне. Если бы Ушаков поймал нас тогда, он бы и слова не дал сказать. Таким людям нужно все доказывать делом. Вы знаете, Виолетта Архиповна, есть такие моменты, когда ты четко понимаешь, это твой шанс. Шанс спасти жизнь не чей-то другой, а именно твой. И если ты упустишь его из-за трусости, формальности или желания подстраховаться, ты себе этого никогда не простишь. Ты будешь просыпаться по ночам и думать, а что, если бы я тогда рискнул? Она кивнула. Я тоже это почувствовала. Всю эту безумную гонку у меня было стойкое ощущение правильности происходящего. Как будто мы делаем именно то, что должны. Меж тем лифт приехал на третий этаж, мы вышли. «А ведь это и есть суть нашей работы — спасать жизни», — продолжила Пестрякова, пока мы шли по тихому коридору. «Мы иногда забываем об этом. Погрязаем в бумагах, отчетах, протоколах, и целительство превращается в конвейер. Принял, назначил, выписал. А сегодня...» Она улыбнулась. «Сегодня вы вдохнули жизнь в эту рутину и напомнили, зачем мы все здесь. У меня всегда было по порядку все, под контролем, строго по инструкциям. 12 лет одно и то же, скучно, но спокойно и стабильно. А тут адреналин, погоня, настоящее спасение. Как в кино про лекарей». «Только в кино не показывают последствия», — усмехнулся я. «Магическое истощение, почти выгоревшие каналы и трясущиеся руки. Зато показывают героев, а сегодня вы герой. Безо всяких преувеличений». «Ага. Герой с невидимым бурундуком на плече и призрачной кошкой в свите. Специфический набор». Фырк важно выпятил свою пушистую грудь. «Ты слышал, двуногий? Ты герой, а я верный спутник героя. Санчо Панса при Дон Кихоте или Ватсон при Холмсе?» Шипа, бесшумно шедшая рядом, фыркнула. «Скорее, моська при слоне, которая обделалась от страха, увидев меня». «Я не обделался. Я произвел стратегическое отступление для перегруппировки сил». «Ага. Со скоростью звука и мысленными воплями. Мамочка!» «А ну-ка, тихо вы оба!» — осадил я их. Мы вошли в палату 312. Барон фон Штальберг сидел на кровати, полностью одетый, идеально сидящий костюм, не менее идеально завязанный галстук, даже блестящие запонки на манжетах. Вероника находилась в кресле у окна, нервно теребя край своего вечернего платья. Атмосфера в комнате была наэлектризована ожиданием. Как только я переступил порог, она вскочила. «Илья, наконец-то!» Она бросилась ко мне. Ее глаза были полны тревоги. «Ну что? Что там? Все в порядке? Мы тут уже все извелись. Барон уже хотел звонить главврачу». «Дорогие друзья, все хорошо». Я поднял руки в успокаивающем жесте и, несмотря на дикую усталость, улыбнулся. «Диагноз поставлен, лечение назначено, парень будет жить. Все, можем ехать домой». «Как же хорошо!» Вероника обняла меня, крепко прижавшись. Я обнял ее в ответ, вдыхая запах ее волос. Только сейчас, в тепле ее объятий, я почувствовал, насколько был напряжен. Словно стальная пружина, сжатая до предела, наконец-то начала медленно и верно разжиматься. Весь адреналин, вся концентрация, вся воля, которые держали меня на ногах последние часы, ушла, оставив после себя лишь всепоглощающую усталость. Я чуть не пошатнулся, но Вероника, почувствовав это, обняла меня еще крепче, придерживая. «Эй, двуногий, ты сейчас рухнешь прямо на нее!» Обеспокоенно пискнул фырк у меня в ухе. «Ты, может, присядешь или лучше приляжешь?» «Я держусь», — мысленно ответил я, опираясь на Веронику. «Но ты прав, батарейка у меня уже на нуле».